Архиепископ Аверкий, апостол. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Экзегетический разбор послания к Колоссянам. Как и всегда, послание начинается над Писанием с приветствием от имени Павла, волею Божию, апостола Иисуса Христа и Тимофея, брата. Преподав Колоссянам благодать и мир, святый апостол говорит, что с тех пор, как он услышал от Епафраса о вере их и любви ко всем святым, то есть христианам, он не перестает молиться о них, чтобы они все более и более духовно усовершались. Цель послания – предостеречь колоссян от лжеучителей, поэтому в вероучительной части послания святый апостол прежде всего изображает домостроительство спасения людей. Для этого он прежде всего благодарит Бога за то, что Он избавил нас от власти тьмы и ввел в царство возлюбленного Сына Своего. После сего апостол начинает рассуждать о самом лице Божественного Спасителя, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Образ, говорит епископ Феофан, указывает на единосущие с Отцом, в силу чего? В силу того, что рожден. По елику рожден, единосущен, единосущен же, будучи, есть образ. Рожденный прежде всякой твари, здесь указывается, что Сын Божий рожден, а не является тварью Бога Отца. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимые и невидимые, престолы, господство, начальство, власти, все им и для него создано. Здесь содержится важная догматическая истина о том, что Сын Божий есть Творец всего существующего и, следственно, Сам не может быть тварью. Этим не устраняется участие в творении Бога Отца и Духа Святого. Апостол ставит целью опровергнуть лжеучителя, отрицавших божество Иисуса Христа, лишь подчеркивает этим утверждением его божественное достоинство. Догматическое значение этого места заключается еще и в том, что здесь указываются разные степени иерархии в мире ангельском – престолы, господствие, начало, власти. И он есть прежде всего, и все им стоит. Часто повторяет одно и то же, чтобы учащением слов, как бы частыми ударами, с корнем иссечь нечестивые учения. И смотри, не сказал, пришел в бытие прежде всех, но то есть прежде всех, что свойственно Богу. Святитель Златоуст. Итак, Сын Божий, воплотившийся в лице Иисуса Христа, не только есть Создатель всего, но и промышляет о том, что сотворил, и правит тварью, и Его премудростью и силою стоит она, блаженный Феодорит. Непосредствующие между Богом и миром духи, не эоны, как учили гностики, и не ангелы поддерживают порядок в мире, но тот же Сын Божий, который сотворил все, не исключая и самих ангелов. Эти слова апостола обличают и деистов, отрицающих промысел Божий. Мир не сам собой стоит и не одними бездушными законами природы управляется, но непосредственным участием в его жизни Творца. «Все им стоит», — говорит святый Златоуст, — «значит, если бы что изъято было из его промысла, разрушилось бы и погибло». Сказав о том, что есть Господь Иисус Христос по божеству, апостол переходит затем к речи о том, что есть Он по домостроительству нашего спасения. Здесь раскрываются две важные догматические истины — высота Бога человека, ставшего главою церкви, и, как главное дело его, примирение всяческих с Богом. И он есть глава церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Сказав «глава», говорит Златоуст, апостол хочет показать близость к нам Господа и вместе великость человеколюбия Божия, что тот, кто так высок и есть выше всех, благоволил соединиться так тесно с нашей низостью, то есть как глава с телом. Он начаток. Это значит, что Христос стал родоначальником обновленного им человечества. Первенец из мертвых, как прежде всех воскресший, за которым последуют и все прочие, святитель Златоуст, как основание, источник общего всех воскресения, блаженный Феодорит, дабы иметь ему во всем первенство, то есть, чтобы он был первым во всех отношениях. Это говорится в противность лжеучителям, которые вводили многие силы, эоны, и через то многовластие. Епископ Феофан. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, то есть, чтобы в Сыне Его совмещалось всякое совершенство, все сполна, что потребуется для кого бы то ни было, и во времени, и в вечности». Епископ Феофан. Эта мысль направлена и против гностиков. Они учили, что полнота или плерома, как они говорили, слагается из многочисленного ряда существ, обладающих различными совершенствами, а апостол учит, что всяческое совершенство сосредоточено в одном Сыне Божием. И чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его земное и небесное. Здесь указывается на главное дело Бога-человека – примирение всяческих с Богом. Грехопадение людей внесло вражду между Богом и тварью. Крестная жертва Сына Божия внесла умиротворение, сняв с человека вину его греха и примирив его с Богом. Это же, в свою очередь, примирило и ангелов с человеком, которые, как верные служители Божии, не могли не быть враждебно настроены к согрешившему человеку. «Ангелы вооружились против людей, — говорит святый Златоуст, — видя оскорбляемым от них владыку своего. Теперь же, после совершения Господом подвига искупления, ангелы относятся к нам, как старшие братья к младшим, как служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Вот это и значит и небесное». Изложив сущность домостроительства нашего спасения, святой апостол Павел делает приложение изложенного им учения, во-первых, к Колоссянам, а во-вторых, к себе и к своему апостольскому служению. Он говорит, что и колоссяне могут сподобиться плодов искупительного дела Христова, если только прибудут твердыми и непоколебимыми в вере и не отпадут от принятого ими учения Христова, проповедуемого им Павлом. О себе апостол говорит, что он радуется в страданиях своих за колоссян и за все тело церкви, ибо он страдает по домостроительству как служитель Слова Божия и проповедник той тайны спасения, которую он только что объяснил колоссянам. Содержание второй главы все направлено против лжеучителей, пытающихся прелестить колоссян. Начинает обличение их святой апостол Павел ссылкой на тот подвиг свой, желая как бы расположить колоссян ко вниманию и приобрести их полное доверие к себе. Сначала он хвалит колоссян, а с ними и жителей Ладикии и Иераполя, за то, что сердца их соединены в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа. В нем сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Первая мысль тут та, что Господь Иисус Христос, как Сын Божий, и Бог Сам все знает. Если так, то у Него должно просить всего. Он дает премудрость и знание. Святитель Златоуст. Но по ходу речи эти слова имеют и такой смысл. Кто его познает, тот в этом самом познании стяжает всю премудрость и все знание. Епископ Феофан. Приобретает самые высшие и драгоценные ведения. Посему, как бы внушает колоссянам апостол, если кто подойдет к вам в качестве премудрого и начнет вам предлагать премудрость, не согласную с познанием тайны Божией о Христе Иисусе, не слушайте его. Не мудрость он вам предлагает, а нелепое мудрование. Амвросиаст и епископ Феофан. «Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами», — поясняет апостол и увещевает колоссян. «Смотрите, чтобы кто не увлек вас философией и крутым обольщением к преданию человеческому по стихиям мира, а не по Христу». Отсюда можно видеть, что лжеучение, угрожавшее чистоте веры колоссян, было философского характера. Оно было чисто человеческого происхождения и, видимо, пользовалось стихиями мира с суеверными целями для таинственного общения с духовным миром, что действительно наблюдалось у древних мистических сект, как и ныне у спиритов и им подобных, ибо в нем обитает вся полнота божества телесно, то есть во Христе обитает вся полнота божества телесно, то есть воплощенно и осязательно, а не только образно и в каком-нибудь переносном смысле обитает как душа в теле. Но не думай, поясняет блаженный Феодорит, что он заключен в теле, объят, ограничен, ибо он божеством не описан. И вы имеете полноту в нем, вы уже исполнены в нем, а поэтому не следует слушать никаких лжеучителей. В нем вы имеете всю полноту и никому другому не обращайтесь. Он – глава всех ангельских сил, всякого начала и власти. Так как лжеучители, видимо, учили какому-то незаконному мистическому поклонению ангелам, то апостол и хочет предостеречь их от этого, уча, что Иисус есть глава и повелитель всех ангельских начал и властей. «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, бывши погребены с ними в крещении». Эти слова, несомненно, против иудействующих, требовавших обрезания. Апостол говорит, что христиане обрезаются обрезанием нерукотворенным, который состоит в совлечении греховного тела плоти и очищении от грехов в таинстве крещения. В этих стихах, глава 2, стихи с 11 по 14, заключается важная мысль о том, что ветхозаветное обрезание заменено в Новом Завете таинством крещения. Достойно примечания то, что апостол сравнивает крещение с погребением. Отсюда ясно, что правильный способ совершения этого таинства – погружение, а не обливание, как принято на Западе. Отняв силу у начальства и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Апостол говорит это о силах дьявольских, поясняет святитель Златоуст, потому что природа человеческая была будто одета ими. Отсюда узнаем, что и в мире злых духов есть также своя иерархия, как и в мире добрых духов. Этим апостол снова предостерегает колоссян от какого-то особенного служения ангелам. Добрые ангелы не могут сообщить никакого высшего знания по сравнению с тем, которое открыто Господом Иисусом Христом, а злые ангелы побеждены им и не могут вредить верующим и следующему учению Христову, поэтому не нужно прибегать к каким-либо заклинаниям против них или вступать вообще в какие бы то ни было отношения с ними. В последних стихах 2 главы с 16 по 23 стих святой апостол предлагает предостережение от определенных уклонений от истины. Этих предостережений всего три. Предостережение первое касается иудейских обычаев, которые нет надобности соблюдать христианам. Никто да не осуждает вас за пищу или питье, или какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Во втором предостережении внушается не прельщаться кажущимся смиренно-мудрием лжеучителей и службой ангелов. Лжеучители, помимо главы церкви, Христа Спасителя, учили достигать единения с Богом через посредничество ангелов, с которыми нужно уметь входить в общение разными таинственными средствами, а между прочим, истощением плоти. В этом они, подобно гностикам, видели высшие знания, горделиво относясь к настоящим христианам, хотя и принимали на себя вид смиренно-мудрия. Это лжеучение пустило свои корни, так что Лаодикийский поместный собор в 365 году счел нужным нарочитым 35-м правилом воспретить фригийское ангелослужение, называя его тайным идолослужением. Епископ Феофан по поводу этого лжеучения пишет: «Не было ли это что-либо похожее на собрание наших спиритов и с какими-нибудь приемами и действиями, похожими на те, которые бывают у последних? Всячески, дух один и там, и здесь». Предостережение третье. Не увлекаться человеческими мудрованиями о необходимости воздерживаться от некоторых веществ, не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся. Очевидно, здесь речь идет не о воздержании как таковом, но о подвиге поста, который всегда существовал в христианской церкви, а о каких-то суеверных представлениях о разных родах пищи. И теперь теософы и оккультисты учат о том, что некоторые роды пищи могут вредить человеку в духовном отношении, а потому их не следует касаться. Не следует придавать пище какое-либо духовное значение, ибо всем веществам, употребляемым в пищу, один конец – истление. Как же можно придавать им какое-то таинственное значение? Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренном мудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. Эти требования «не прикасайся, не вкушай» только вид премудрости имеют, или лучше имеют одно голое, бессодержательное, пустое, но вкрадчивое слово – экумений. Под самовольные службы, разумеется, самоизмышленный лжеучителями образ внешнего богопочтения, который состоял в том, чтобы они сами себе изобретали особый чин богослужения, не похожий ни на что бывший до них, может быть, что-нибудь вроде хлыстовских родений или спиритических сеансов. Внешний вид этих лжеучителей так представляет епископ Феофан. Рубичная одежда, тихая речь, потупленный взор, всклокоченные волосы. Вот и смиренно мудрее. Дервиши турецкие таковы. Как это ни малозначительно, но всегда привлекало и привлекает и не одних простых. Как-то трудно освободиться от мысли, что такого рода люди особого некого высшего суть духа. Отсюда почет им и послушание». Изнурение тела и небрежение о насыщении плоти, очевидно, тоже у этих лжеучителей отличались нехристианским характером. Быть может, они, подобно манихеям, считали плоть злым началом. С третьей главы начинается нравоучительная часть послания. Здесь святой апостол сначала представляет христианскую жизнь, какой она должна быть сама по себе, а потом указывает, какой она должна быть в христианах при разных внешних их положениях и состояниях. Глава 3 стихи с 18 по 25 с продолжением до главы 4 стиха 6. Нравственное наставление святой апостол начинает с увещания «Ищите горнего, о горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». В таинстве крещения христиане умирают для греха и воскресают со Христом к новой богоугодной жизни, поэтому они должны помышлять не о земном, а о небесном, и жизнь их должна быть вся в Боге. Это жизнь внутренняя, духовная, сокрытая от других. Плоды этой сокровенной в Боге жизни откроются, станут явными для всех, когда явится Христос при втором пришествии Христовом и общем воздаянии на страшном суде. Памятуя о славе, ожидающей праведников, христиане должны уклоняться от всякого вида зла, что и перечисляет апостол в 5-9 стихах. Назначение христианина – совлечься ветхого человека с делами его и облечься в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, то есть отбросить свою самоугодливую самость со всеми страстями и решиться жить самоотверженно для одного угождения Богу. Эта решимость, обнимающая все существо, приступившего к Господу с верою крестившегося, и есть новый человек». Епископ Феофан. «Нет ни эллина, ни иудея, ни обрезани, ни необрезани, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Благодать Божия о Христе Иисусе всех объединяет и из всех составляет единое тело, поэтому во Христе Иисусе все естественные разности исчезают». Епископ Феофан. «Раздев христианина от страстей, апостол облекает его в добродетели, перечисляя в 12-17 стихах добродетели, которые должны быть свойственны христианам, из коих особенно подчеркивает он любовь, которая есть совокупность совершенства, то есть совмещение содержания всего, что составляет совершенство, как бы корень, епископ Феофан. Средствами к преуспению в добродетельной христианской жизни апостолам поставляются обогащение ума видением божественных истин, молитва и делание всего во имя Божие. Во второй половине третьей главы святой апостол дает нравственное наставление христианам в зависимости от их положения, отдельно женам, отдельно мужьям, детям, отцам, рабам. В первых шести стихах четвертой главы заканчиваются эти нравственные наставления. Апостол заповедует справедливое отношение к рабам, а затем снова переходит к общим наставлениям для всех христиан, независимо от их общественного положения, внушая постоянство в молитве и духовное бодрствование с благодарением. В заключение апостол просит молиться о нем с его сотрудниками, «Да Бог отверзит нам двери слова, чтобы Бог помог им беспрепятственно проповедовать его слово». Апостол заповедует благоразумное отношение к внешним, то есть к еще не уверовавшим, и увещевает «Слово ваше добывает во благодати солью растворено», то есть задушевно, исходящим из сердца и дышащим благорасположением, но вместе с тем сдержанно и благоразумно, что и значит «солью растворено». Стихи 7 по 18 составляют послесловие. В нем апостол говорит, что посылает это послание Стихикам, возлюбленным братам и верным служителям и сотрудникам в Господе. С ним посылается и Онисим, бывший слуга Филимона. В заключении апостол передает приветствие от находящихся с ним и заповедует прочитать это послание и в Лаодикийской церкви. Кончается послание обычным апостольским благословением. Первое послание святого апостола Павла к Солунинам. Основание Церкви Христовой в Солуни. Город Солунь, названный так славянами, а по-гречески Фессалоника или ныне Салоники, расположен на склоне горы в северо-западном углу Ферманского залива Эгейского моря. В апостольские времена он был главным городом второго округа Македонской области, резиденции римского претора. Самое географическое положение способствовало тому, что он сделался цветущим, богатым, густонаселенным торговым центром. В связи с этим он славился роскошью и упадком нравственности. Коренное население его составляли греки, но почти столько же было в нем и римских переселенцев. Значительную часть населения составляли в Солуни и иудеи, занимавшиеся торговлей и открывшие тут не простой молитвенный дом, как было в Филиппах, а синагогу. Об основании Христовой Церкви в Солуни повествуется в 17 главе книги Деяний. Церковь эта основана святым апостолом Павлом во время его второго проповеднического путешествия. Огласивший евангельской проповедью Филиппы, святой апостол Павел вместе со своими спутниками Силой и Тимофеем прошел через Амфиополь и Аполлонию и прибыл в Солунь. Впрочем, Тимофей, вероятно, некоторое время оставался еще в Филиппах для утверждения новообращенных христиан и присоединился к апостолу Павлу несколько позже, в Верии. По своему обыкновению святой апостол Павел начал свою проповедь в синагоге. Исходя из ветхозаветных пророческих писаний, он начертал перед слушателями образ Мессии, которому надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых. Проповедь его имела большой успех, так как, по словам деописателя, уверовали и присоединились к Павлу и Силе как из эллинов, чтущих Бога великое множество, так и из знатных женщин немало. Но, конечно, апостол проповедовал не только в синагоге, а и повсюду, на улицах и площадях, что видно из послания к Солунинам, где он припоминает свой труд проповеди у них. Однако были и неуверовавшие, которые возбудили возмущение в народе против Павла и Силы. Можно предполагать, что большинство уверовавших были именно прозелиты, а из природных иудеев уверовали лишь немногие. Остальные же раздражались на апостолов за успех их проповеди и возбудили против них негодных людей среди языческой толпы, которые, приступив к дому Иасона, которого святой Павел называет своим родственником, домогались вывести их, то есть Павла и Силу, к народу. Не нашедши же их, повлекли Иасона и некоторых братьев городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда, а Иасон принял их, и все они поступают против повелений кесаря, почитая другого царем, Иисуса. Обычный способ борьбы иудеев с проповедниками Христового учения. Клевета это сначала смутила и городоначальников, но потом они, взглянув на приведенных и получив удостоверение о личности их от Иасона и прочих, поняли клевету и отпустили их. Несмотря на благоприятный исход дела, братья сочли за лучшее отправить Павлу и Силу в Верию, маленький городок на юг от Салуни. Проповедь святого апостола Павла в Салуни, как видно из его собственных слов, принесла богатые плоды. Салунине приняли его проповедь не как слово человеческое, но как слово Божие. В краткий трехнедельный срок пребывания святого Павла в Салуни там образовалось значительное по числу, крепкое по духу и горячее по силе одушевление общества христиан, ставшее образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии, что подчеркивает сам апостол в стихе 7 1 главы послания.